Глава 17. Взяв веник, я смел осколки в совок. Среди них было 6 крупных. Один за одним я стал кидать их издали в корзину для мусора. Я был уверен, что все до одного попадут в цель. Такой я был взвинченный. И все попали. Ну что за чертова жизнь? Обычный человек, уже немолодой, наконец-то решает продать кусочек своей души, хочет быть как другие, старается заработать, а результат... На пороге его дома вдруг появляются террористы, но не милые и симпатичные убийцы. Куда там? Это было бы слишком просто. К нему приходят социально ответственные террористы. Они, видите ли, не желают взрывать свои бомбы. Я разогнулся, вытряхнул мусор из совка. Мне хотелось стукнуть себя совком по башке или выпрыгнуть из окна, ну или получить по морде. Все что угодно, лишь бы встряхнуться и сосредоточиться. Террористам хорошо морализировать и заботиться о чужих жизнях, но я-то тут при чем? Мне-то чего впутываться? Я вспомнил лягушкины руки. Немолодые, загорелые. Жаль, что я не рассмотрел внимательно одежду. Кроссовки кроссовками, но какой формы? Кто, черт возьми, эти люди? 3 взрослых и подросток. Будьте добры, мистер, помогите нам найти нашу бомбу. Так что, звонить в полицию, пусть фараоны и ищут. Разве не в этом мой гражданский долг? А где можно научиться делать бомбы? Не значит ли это, что одна из них служила в армии? Но ведь надо еще раздобыть взрывчатку. Ну, правда, динамит используют в каменоломнях и даже на фермах. Достать можно. Но остальные материалы... Еще эти загорелые руки со светлыми полосками... От колец? В нос тебе надо вставить кольцо. Заткнулся бы, придурок. Я достал из холодильника пакет апельсинового сока, положил в бокал кубик льда, потом убрал сок назад и стал грызть лед. Холод. Встряска. Ясность. Я не представлял, как эти дамы выглядят в нормальной одежде. Можно столкнуться с одной из них на улице и ни о чем не догадаться. Поэтому-то они надели маски да долгополые куртки. И этот писклявый измененный голос. А медведицы и обезьяны вообще не раскрывали рта. Полная маскировка. Эй, я же записал их на пленку. Я вернулся в кабинет и выдвинул ящик, где лежал магнитофон. Он все еще работал. Я остановил его... Перемотал пленку и нажал клавишу. Ух, как страшно услышал я свой голос. Что, удрали из зоопарка? Зазвонил телефон не на магнитофоне, в реальной жизни. Я выключил пленку. Несколько секунд посидел, не двигаясь, но долго выдержать въедливый, настойчивый, визгливый трезвон было не в моготу. Я сдался и поднял трубку. Звонил Джерри Миллер. Капитан Миллер. Полицейский.